Глава 18. Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора. Всходило солнце, над головой раскинулось огромное, выцветшее небо во всей своей чистоте и беспредельности, равнодушное Гарри и его страданиям. Он сел у входа в палатку и глубоко вдохнул умытый воздух. Просто быть живым, смотреть, как солнце поднимается над блистающими снежными холмами, это же величайшее сокровище на земле. Но Гарри сейчас был не способен его оценить. Все в нем онемело от сознания страшной беды, потери волшебной палочки. Перед ним лежала укутанная снегом долина, в сверкающей тишине разносился далекий колокольный звон. Гарри, сам того не замечая, впился пальцами в собственные руки, как будто старался победить физическую боль. Он несчитанное множество раз проливал свою кровь, однажды лишился всех костей в правой руке, и нынешнее путешествие оставило шрамы у него на груди и на запястье вдобавок к тем, что уже были на руке и на лбу. Но никогда еще он не чувствовал себя настолько беспомощным, голым и беззащитным, как теперь, словно у него отобрали большую часть магической силы. Он совершенно точно знал, что ответила бы Гермиона, расскажи он ей об этом. Волшебная палочка может не больше того, что умеет сам волшебник. Только она ошибается. Она ведь не видела, как волшебная палочка Гарри сама собой повернулась, точно стрелка компаса, и выстрелила во врага струей золотого огня. Теперь его больше не защищает родство двух волшебных палочек. Раньше он сам не понимал, как сильно полагается на эту защиту. Гарри вытащил из кармана половинки волшебной палочки и, не глядя, сунул их в мешочек Хагрида, висевший у него на шее. Мешочек был уже битком набит разными бесполезными обломками. Гарри нащупал сквозь ишачью кожу свой старый снитч и чуть было не поддался искушению выбросить его вон. Упрямо хранящий свою тайну, бесполезный, никчемный, как и все, что оставил ему Дамблдор. Злость на Дамблдора вдруг нахлынула на Гарри потоком раскаленной лавы, обжигая все внутри, сметая все прочие чувства. Они с отчаяния уговорили самих себя, будто в Годриковой впадине найдутся ответы на все вопросы, вообразили, будто обязаны явиться туда по некоему тайному плану Дамблдора. Но не было на самом деле ни карты, ни плана. Дамблдор предоставил им тыкаться вслепую в темноте, в одиночку сражаться с неведомыми и небывалыми ужасами, ничего не объяснил, никогда ничего не давал бескорыстно. Меча как не было, так и нет. А теперь еще нет и волшебной палочки. И фотографию вора Гарри уронил. По ней Волан-де-Морт без труда выяснит, кто это такой. Теперь Волан-де-Морт знает все, что ему нужно. «Гарри!» Гермиона подходила нерешительно, как будто боялась, что он ее заколдует ее же собственной волшебной палочкой. Вся заплаканная, она присела рядом с ним на корточки, держа дрожащими руками две чашки с чаем и еще что-то объемистое, зажав под мышкой. — Спасибо, — буркнул Гарри, принимая чашку. — Можно с тобой поговорить? — Да, — ответил Гарри, чтобы не обижать ее. — Помнишь, ты хотел узнать, что за человек был на фотографии? — Так вот, у меня тут книга, — она робко положила ему на колени «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора», новенький, идеально чистый экземпляр. Как? Откуда? Валялась в доме у Батильды. Из нее торчала вот эта записка. Гермиона прочла вслух несколько строк, набросанных ядовито-зелеными чернилами. «Дорогая Батти, спасибо за помощь. Дарю экземпляр книги. Надеюсь, тебе понравится. Ты все мне открыла, хотя, быть может, не помнишь об этом. Рита. Я думаю, книгу принесли, когда настоящая Батильда была еще жива, только, наверное, читать уже не могла». «Да, наверное». Гарри с каким-то злорадством посмотрел в лицо Дамблдора. Теперь он узнает все то, что Дамблдор не считал нужным ему рассказывать, а тот не сможет ему помешать. «Ты все еще сердишься на меня?» — спросила Гермиона. Из глаз у нее снова текли слезы. Гарри понял, что его злость, должно быть, отразилась на лице. «Нет», — тихо сказал он. «Нет, Гермиона, я знаю, что это вышло нечаянно. Ты замечательная. Ты нас вытащила оттуда живыми. Если бы не ты, я бы сейчас уже был мертв». Она улыбнулась сквозь слезы. Гарри постарался ответить на ее улыбку, а потом уткнулся в книгу. Обложка плохо гнулась, очевидно, книгу еще ни разу не открывали. Гарри перелистал страницы, отыскивая фотографии. Та, которую он искал, попалась почти сразу. Молодой Дамблдор и его красивый приятель дружно хохотали над какой-то давно забытой шуткой. Гарри перевел взгляд на подпись. «Альбус Дамблдор вскоре после смерти матери со своим другом Геллертом Грин-де-Вальдом». Когда Гарри прочел последнее слово, у него отвисла челюсть. Несколько долгих секунд он изумленно таращился на страницу. «Грин-де-Вальд! Друг Дамблдора!» Гарри покосился на Гермиону. Она тоже смотрела, не отрываясь, на напечатанное имя, как будто не верила своим глазам. Потом очень медленно оглянулась на Гарри. «Грин-де-Вальд?» Пропустив остальные фотографии, Гарри принялся листать ближайшие страницы. Не мелькнет ли еще раз роковое имя? Скоро он отыскал его и начал жадно читать, но быстро запутался. Чтобы хоть как-то понять смысл, нужно было вернуться назад. И в итоге он оказался в начале главы под названием «Общее благо». Они с Гермионой вместе стали читать. На пороге 18-летия Дамблдор покинул Хогвартс в расцвете славы. Староста школы, лучший ученик, лауреат премии Варнавы Финкли за выдающиеся успехи в наведении заклятий, представитель британской молодежи в Визенгамоте, удостоенный золотой медали за эпохальное выступление на Международной алхимической конференции в Каире, Дамблдор планировал для завершения образования предпринять кругосветное путешествие совместно с Элфиасом Дожем по прозвищу Вонючка, своим недалеким, но преданным приспешником в школьные годы. Молодые люди остановились в лондонском дырявом котле, намереваясь на следующее утро отправиться в Грецию, но внезапно Дамблдор получил с совиной почтой известие о смерти своей матери. Вонючка Дож, не пожелавший беседовать с автором этой книги, поделился с читающей публикой своей сентиментальной версией дальнейших событий. Он преподносит смерть Кендры как трагедию, а решение Дамблдора об отказе от путешествия как благородное самопожертвование. И действительно, Дамблдор сразу же вернулся в Годрикову впадину, якобы для того, чтобы заботиться о младших братьях и сестре. но какова на самом деле была его забота? Он был просто больной на голову, этот Аберфорд, вспоминает Эннет Смик. Ее семья жила в то время на окраине Годриковой впадины. Никакого сладу с ним не было. Надо бы, конечно, его пожалеть, все-таки сиротка. Да только он вечно бросался в меня козьими какашками, а сам хохочет, заливается. По-моему, Альбус не шибко-то за него переживал, хотя я, почитай, и не видала их вместе. Чем же занимался Альбус, если не присматривал за буйным младшим братиком? Надо полагать, по большей части следил, чтобы сестра не вырвалась из-под надзора. Хотя прежняя тюремщица скончалась, в жизни несчастной Арианы Дамблдор не наступило перемены к лучшему. За пределами семьи почти никто не подозревал о ее существовании, кроме разве что немногих доверчивых друзей вроде Вонючки Дожа, кто готов был проглотить историю о ее слабом здоровье. Еще одним таким доверчивым другом семьи оказалась Батильда Бэкшот, автор широко известных научных трудов по истории магии, много лет прожившая в Годриковой впадине. Разумеется, Кендра отвергла первые попытки Батильды наладить добрососедские отношения, однако несколько лет спустя писательница прислала сову Альбусу в Хогвартс, находясь под впечатлением от его статьи о межвидовых превращениях в журнале «Трансфигурация сегодня». Завязалась переписка, которая привела к более близкому знакомству со всей семьей Дамблдоров. Ко времени своей смерти Кендра из всей деревни соглашалась поддерживать общение с одной только Батильдой. К несчастью, блестящий ум Батильды под конец жизни заметно притупился. «Огонь горит, но в котле пусто», — сказал мне о ней Айвор Диллонсби, или, если воспользоваться более приземленным выражением, Эннет Смик, совсем свихнулась бедная старушка. Тем не менее, проверенные долгим опытом журналистские приемы позволили мне извлечь крупицы реальных фактов, на основе которых и удалось воссоздать всю эту скандальную историю. Батильда, как и вся магическая общественность, объясняет преждевременную кончину Кендры неправильно сработавшим заклинанием. Это же объяснение приводили позднее Альбус и Аберфорд. Кроме того, Батильда, как попугай, повторяет утверждение родных о слабом здоровье Арианы. И все же я не зря потратила усилия, добывая сыворотку правды. Батильда Бэкшот — единственная, кому известна тщательно охраняемая тайна Альбуса Дамблдора, и сейчас об этом впервые узнает читающая публика. Мое открытие ставит под сомнение столь любимый поклонниками образ Альбуса Дамблдора, непримиримого противника темных искусств, борца за права маглов и прекрасного семьянина. В то самое лето, когда Альбус вернулся в Годрикову впадину главой осиротевшей семьи, к Батильде приехал погостить внучатый племянник Геллерт Грин-де-Вальд. Имя Грин-де-Вальда пользуется заслуженной известностью. В списке самых опасных волшебников всех времен и народов он уступает только, сами знаете кому, явившемуся поколение спустя, чтобы потеснить его с первого места. Впрочем, террор Грин-де-Вальда не затронул Британию, и потому подробности его прихода к власти здесь мало кому известны. Грин-де-Вальд получил образование в Дурмстронге. Эта школа славится своей терпимостью в отношении темных искусств. Он рано проявил блестящие способности, так же, как и Дамблдор. Однако вместо того, чтобы направить эти способности на получение премий и наград, Геллерт Грин-де-Вальд избрал для себя иные цели. Даже руководство Дурмстронга не могло смотреть сквозь пальцы на его рискованные эксперименты, и в 16 лет